Тайна земли попугаев. Прошло почти 5 лет с тех пор, как Васко де Гама, обогнув мыс, открытый Бартоломео Диашем, нашел новый путь в Индию. Это означало, что отныне Лиссабон будет напрямую связан с Каликуттом, и сокровища Малабара и Галконды будут выгружаться на берегах Португалии. И мыс, который Диаш назвал мысом Бурь, король Жуан переименовал в мыс Доброй Надежды, как символ будущего процветания своей страны. Каждый день на площадях португальской столицы собирались многочисленные толпы мореплавателей, купцов и банкиров всех национальностей, и каждый мечтал принять участие в предприятии, таком же, как то, что открыло для Васко де Гама двери в бессмертие. Среди них был нормандский дворянин по имени Бино Польмье де Гонневиль, который имел репутацию счастливого моряка и осмотрительного негоцианта. Он рассказывал, что знает дорогу в Индию и готов доставить оттуда судно, полное пряностей. Его рассказы звучали убедительно, и Гонневиль быстро собрал нужную сумму, чтобы зафрахтовать небольшое судно грузоподъемностью 120 тонн, носившее многообещающее имя «Надежда». Экипаж состоял из 60 решительных мужчин, солдат и моряков, набранных из бездельников и искателей приключений, заполнявших портовые набережные. Штаб предприятия состоял из 2 французских лоцманов, умевших неплохо пользоваться навигационными приборами, писаря, который должен был совмещать функции рисовальщика и картографа, и хирурга. Гонневиль взял с собой также 2 опытных португальцев, которые утверждали, что знают дорогу, так как плавали с Васко де Гамой, и, наконец, 2 купцов, вложивших капитал в боевое снаряжение корабля, в чью задачу входило блюсти интересы судовладельцев. «Надежда» была вооружена 2 бронзовыми пушками, 2 чугунными орудиями и 6 легкими мушкетами. Коммерческий груз состоял из многих тонн скобяных изделий, мелких стеклянных изделий из Венеции, рулонов драпа, драгета, бумазеи, полотна и бархата. Все это предназначалось для мирного населения Индии. Маленький корабль отплыл из французского порта Онфлер 24 июня 1503 года. Обстоятельства плавания «Надежды» долгое время были известны в очень неточном варианте. Говорили, что Гонневиль на пути к знаменитому мысу попал в ужасные шторма, уйдя от которых оказался в плену мертвого штиля, что его экипаж понес большие потери от цинги, а запасы пресной воды подошли к концу, когда вдруг на юге показалась земля. Корабль бросил якорь в широком устье реки, берега которой были населены совершенно голыми людьми и разноцветными попугаями. Гонневиль оставался там в течение 6 месяцев, и поскольку его экипаж отказался продолжать путь в Индию, он направился во Францию, забрав с собою молодого дикаря по имени Эссомерик, сына местного вождя. Корабль был уже у полуострова Котантен, когда его стали преследовать пираты, от которых нельзя было спастись иначе, как направив корабль на каменистый берег. Капитан представил королевскому прокурору в Руане отчет о своем путешествии, сделанный по памяти, так как корабельные журналы исчезли при кораблекрушении. Родные и друзья Гонневиля отказались от снаряжения 2 экспедиции, и мореплаватель с достоинством удалился в свою родовую усадьбу, чтобы никогда больше не говорить о своем путешествии. В самом деле, стоит ли разговоров маленькая суденушка на 120 тонн, разбившаяся о берег после 2-летнего плавания? Воспоминания, продиктованные секретарю суда, это все, что осталось от загадочного путешествия. Но и этот хрупкий документ также со временем ушел в тень, и рассказ об этом приключении, разукрашенный фантазией, обросшие новыми необходимыми, по мнению рассказчиков, деталями, постепенно утратил достоверность, но суть все же осталась. Французские моряки, направляясь в Индию, открыли новую землю на юге и высадились на нее.